И вы не подумайте, это срабатывало не, потому что джедаи были дураками. Этот падла-дедок с косичками, имя у которого оказалось Тера Сайнуби, терроризовал меня Аки-коршун со всех сторон, порой, перебивая или опровергая даже самого Йоду. К слову, зеленый коротышка оказался не в таком уж и авторитете, как я себе это представлял. Нет, никто его не гнобил, но и не внимал каждому его слову, которые он, как и в моей реальности, старался в обратном порядке расставить. С ним спорили, его перебивали. В общем, обращались, как и ко всем остальным, включая магистра Винду. Так вот, джедаи не были глупы, просто сила в их жизнях значила многое, если не все. Этого мне было не понять сейчас и, вероятно, я никогда не смогу осознать это в будущем. В моем нынешнем понимании сила – это обычная магия. Так было легче обосновать себе все, что со мной происходит. Это не чудо-организмы с разумом внутри меня, благодаря которым я могу подключаться к вселенскому баку топлива. Нет, для меня пока что было сложно охватить все это своим разумом и более того, построить на этом жизненную философию, которая бы вела меня по пути самосовершенствования, как поступали все образованные форсюзеры. Именно поэтому, когда я рассказывал, к примеру, что у Мола есть учитель и он находится на Корусанте, занимая при этом какой-то значимый пост в республике, я не рискнул произносить имя Палпатина в суе, на вопрос, как я узнал. Я отбрехивался фразой «сила подсказала». Для меня это был бред, но для форсюзера это объясняло все. Вероятно, когда я доберусь до знаний, которые любой джедай начинает изучать с самого малого возраста, я сумею таки понять весь дзин вокруг этого мероприятия, но сейчас, впрочем, я уже и так все сказал. Интересно все это, что уж скрывать, взял слово магистр Винду, когда вопросы мастеров, наконец-то иссякли и я облегченно выдохнул. Ситхи вернулись, велика вероятность этого, признаю, но выслушав уважаемого мастера, я больше склоняюсь к тому, что мы имеем дело с падшими джедаями, которые были изгнаны из наших рядов, нежели с настоящими ситхами. Ситхи были сражены многие столетия назад, их орден погиб в пламени ярости и ненависти даже к себе подобным. Не было с тех времен намеков на то, что кому-то удалось организовать орден вновь. Чё? Родился в моем сознании всего один вопрос. Вероятно, уместно будет называть их темными джедаями, раз уж мастер Гален Ра поведал нам об учителе, вставил свои 5 копеек Пло Кун. Соглашусь, кивнул старый мудень с бабскими косичками на башке. А мне вот как-то даже и сказать стало нечего. Струна напряжения, что звенела во мне последние часы, не то чтобы порвалась, она вдруг просто испарилась и исчезла. Мне стало вдруг на все плевать, на джедаев, в частности. Я отдавал дань уважения их уму, забудьте. Больших дураков я в жизни не встречал. Тот служащий порта на Ортмантил, которого я ударом рукоятки сделал дурачком, в разы умнее этого сборища кретинов и придурков. Нет, конечно, можно их было оправдать тем, что их вывод имеет под собой логику. Ведь не в каждом сортире галактики на стенах написан краткий пересказ правила двух, по уставу которого живут новые ситхи, и об этом можно не знать. Но блин, нет слов. Том 3, часть 4. Я прошу вас пересмотреть свое решение, магистр, сказал я вежливо, вклиниваясь в негромкий между собойчик, что устроили все мастера вокруг меня. Нет, ну а что, дам им последний шанс, хоть совесть будет спать спокойно. Уверены вы, что ситха повстречали? Взял слово Йода, когда все притихли. Почему? Сила, магистр, ответил я. Ну а что еще говорить, в самом деле, чувствую великую опасность я и боль, страдания миллиардов разумных в будущем нашим. Не могут простые, заигравшиеся с темной стороной джедаи, такое сотворить. Йода кивнул моим словами и посмотрел на Сайфадиаса, который сидел справа от него через голограмму Киадимунди. Если мне не изменяет память, этот мужчина тоже руководствовался такими же предчувствиями, когда армию клонов тайно заказывал. Забавно, что зеленый карлик и об этом страхе своего собрата знает. Честны вы перед советом, мастер Гален Ра, чувствую я это, хоть и чешуйка Тазина сейчас при вас. Учтем мы ваши опасения и примем все необходимые меры, чтобы избежать столь скорбного будущего. Вас уверяю я, ага, верю. Сейчас же, когда мы обсудили основную цель нашей встречи, мы хотели бы поговорить с вами вот о чем. Йода посмотрел на чернокожего мужчинку, а я напрягся. Чё это они выдумали? Сенатор Набу, сообщает нам, что планета подвергалась блокаде со стороны Торговой Федерации. Вице-король Нут Ганрей всячески отрицает этот факт, но попытки его дипломатов повлиять на Сенат с целью лишить сенатора Палпатина голоса на собраниях, наталкивает на мысль, что в этом деле не все так просто, как хотелось бы. Орден джедаев решил пойти навстречу Сенату и отправить на Набу мастера Квай-Гон Джинна вместе с его падаваном в качестве миротворцев. Это дело осложнено тем, что сила вокруг Набу нестабильна. Совет понял это, когда группа мастеров хотела призвать ее к проведению, чтобы узнать будущие планеты, попавшие в беду. До вашего сражения с Молом, мы считали это лишь досадным совпадением, но сейчас, высший совет в лице меня, просит вас, мастер Гален Ра, отправиться на Набу вместе с Квай-Гон Джинном и на месте постараться определить, являются ли трудности Набу планом темных джедаев или же ситхов, если вы так в этом уверены. Вы уже сталкивались с ними. Вам будет проще отделить зерна от плевел, закончил свой длинный спич магистр Винду и замолчал, выжидающе уставившись на меня. Если вы так в этом уверены, прокрутил я в голове его слова и мысленно сплюнул. Ну ты и гнида черножопая. Да пошел ты нахер, вместе со своим Набу, хотел сказать я, но сказал просто. Нет, узнать могу я, почему вы так решили, спросил Йода, после нескольких секунд звенящей тишины. Лететь на Набу и ввязываться в переговоры с Торговой Федерацией, значит заниматься политикой. Я не хочу ввязываться в это дело. Моя задача быть неподкупным судьей и привносить мир в мирах далеких от центра галактики, заявил я. Прошу вас пересмотреть свое решение, мастер, отпопугаил меня Дуку, который до этого момента особо и не участвовал в разговоре, задумчиво глядя куда-то перед собой. Вот, к слову, он таки был похож на своего киношного прототипа. Такая же белая бородка на массивной челюсти, орлиный нос и умный взгляд. Орден не может меня заставить заниматься тем, что я считаю неправильным, ответил я, стреляя наугад, так как, естественно, понятия не имел, на что орден имеет право, а на что нет. Но мне казалось, это утверждение в духе местных хипарей. Вы правы, но совет может выразить свое желание, снова взял слово Винду. А я могу отказаться, перебил его я. Что же, протянул негр, посмотрел на Йоду и, получив от него кивок, сказал, в таком случае вы свободны, мастер. Спасибо за время, которое вы нам уделили. В дальнейшем мы ждем вашего участия в обсуждении вопроса Галакрона магистра Кракуна. Снова стал угрожать мне чернокожий. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев вы не собираетесь покидать Корусант. Уважаемый Циндраллит говорил, что ему не помешают помощники здесь. Вы не откажите своему бывшему учителю в просьбе помощи? Нет, дядя, с тобой мы точно не подружимся. Уж слишком наглая и хитрожопая морда на меня сейчас смотрела. Нужно тебе молитву о смирении и принятии перечитать, а то что-то разошился не на шутку. Разумеется, ответил я с вежливой улыбкой на лице. Если смогу, помогу. Всего вам хорошего. Я поклонился первой половине совета, затем второй, а потом просто ушел. Пошли в жопу эти джедаи. Циндраллик попытался придержать меня на выходе, но я отбрехался словами в духе. Простите, я спешу, и прошел к одному из лифтов, который все еще находился на этаже. Двери за мной закрылись, и я облегченно выдохнул сквозь две дырочки в носу. Спокойно, Сашка, спокойно. Ты знал, что с джедаями тебе не по пути. Знал это полтора года назад и подтвердил свои предположения сейчас. Ничего страшного не произошло. Даже наоборот. Нужно успокоиться, взять себя в руки и действовать по плану. Хотя по какому, блин, плану? Че черт? Я сжал пальцы левой руки в кулак, и костяшки громко захрустели. Двери лифта разошлись в стороны, и я оказался в центральном зале храма, посреди которого была установлена шахта лифтов, что вели наверх в башню. Осмотрелся по сторонам и размеренной походкой направился в сторону жилого комплекса СБ. Нужно было еще своего дроида найти, черт, узнать, выполнил ли он мое задание. Мысли в голове после этого собрания кружились буйным вихрем, и пора было навести здесь кое-какой порядок. Благо неспешная походка этому очень способствовала. Что мы имеем? Шати в заложниках. Мне нужно найти Кэнрика и типа картины, хотя и так ясно, что они все у меня. Это из плохого. И это я еще не влезал в дела девочек на аренде, но я надеюсь, что у них там все хорошо. Зад хоть и не семи пядей во лбу, но сокровища мои в обиду не даст, Уж за те деньги, что я ему плачу, так точно. Да и самим шалить не позволит. Опять же, я надеялся на это. Теперь что касается хорошего. От совета джедаев я отбился. Это можно считать свершившимся фактом. А когда у них появится время поговорить о Галакроне, я планировал быть к тому времени уже достаточно далеко от Корусанта. У меня появилась чешуйка Тазина, которая делает меня невидимым для силы. Нужно провентилировать вопрос касательно, как этот кусок размером с мою ладонь распилить на 7 частей, чтобы отдать их моим девочкам и тогда быть полностью уверенным, что, мол, не сможет нас отыскать с помощью своей чуйки. Ну да, этим может и Рури заняться, когда я к ней вернусь. Я проник в храм, и оказалось, что у меня даже дроид-аналитик есть, который недоступен к покупке обычным смертным. Теперь бы еще узнать его имя и проверить металлическую черепушку на наличие эвристического модуля и глубины системы подчинения мне. Кто для него бог, я или начальство СБ? Вопрос не праздный, от ответа на него может многое зависеть. Мне бы не помешал дроид-аналитик в моей команде. На этом, с хорошим, пожалуй, все. Доступ к так нужной мне библиотеке я записал в строку. Проник в храм. Теперь что касается того, что делать с этим всем дальше. Мне нужно извлечь информацию из библиотеки и, пожалуй, можно валить отсюда. Если я выясню все насчет дроида-аналитика, с этим можно будет справиться в разы быстрее, поручив это занятие ему. Как вариант, можно свозить его к Рури и проверить прямо в квартире. В конце концов, если что-то пойдет не так, я всегда успею его уничтожить. Будет жалко, но да что поделать. Да, меня это устраивает. Далее. Я вдруг остановился, когда мне в голову пришла интересная мысль. А ведь Оби-Ван через 10 лет, когда будет искать систему камина, не найдет ее. Если мне не изменяет память, Дуку удалит ее координаты, когда решит покинуть Орден. Можно поискать координаты не только Карибана, но и камина заодно. Мало ли, что мне даст эта инфа в будущем. Но уж лучше знать, где происходит все таинство клонирования, глядишь и выгадаю что-нибудь. Дальше нужно будет купить новый корабль на смену моему почившему варягу, благо деньги есть. И вот за такими мыслями и рассуждениями я случайно зашел в центр управления СБ. Видимо, промазал мимо нужного мне поворота и остановился уже тогда, когда заметил вокруг себя непривычный мне интерьер, мигающие разноцветными огоньками консоли управления, светящиеся объемные голограммы, видеопанели на стенах, рабочие места, за которыми сидели всего несколько разумных с наушниками на головах. Красота! Прямо дыхнула в рожу фантастикой. Правда, вот людей как-то маловато для центрального помещения всей службы безопасности храма, но, кажется, я понял, в чем дело. Из брифинг-комнаты исходил в этот момент монотонный голос докладчика. Видимо, там собрание организовалось. Унять свое любопытство я не смог, а потому прошел к входу в комнату, которая выглядела как небольшой круглый амфитеатр из моего мира. В центре был пятачок свободного пространства, в котором было установлено необходимое докладчику оборудование, а вокруг стояли кресла, которые ряд за рядом возвышались друг над другом. Между ними были дорожки-ступеньки. Это даже скорее на аудиторию из университета похоже было, хотя какая к черту разница. Я прошел внутрь. Здесь было слегка темновато, как в кинотеатре перед сеансом, чтобы с галерки было хорошо видно горящие голограммы. Нашел свободное место рядом с, не пойми, то ли джедаем, то ли обычным смертным, который вежливо кивнул мне и уселся послушать, о чем говорят. Это что касается инцидента на орбитальных причалах, подвел итог одной темы мужчина-килдрианец и тут же приступил к следующей. Теперь по поводу убийства старьевщика Фаллина. Позади него вспыхнули две голограммы, на одной была 3D-фигурка мастера во весь рост, которая плавно вращалась, а на второй была фотография лавки с видом снаружи, с разбитым окном витража, посадочной площадкой и дроидами-стражами, которые уже прибыли на место преступления. Я немножечко напрягся. По характерным оплавленным следам, которые остались на замке двери и сейфа, можно предположить, что преступник, или группа преступников, к сожалению, пока что точно сказать невозможно, воспользовались самодельными световыми мечами. Аналитики СБ дают 43% такой вероятности. Если вы помните, несколько лет назад нам удалось пресечь производство самодельных мечей в 220-м мегаблоке. Его возобновление сулит серьезными проблемами. Но не поэтому я упомянул ограбление старьевщика на планерке. Все дело в том, что на месте преступления были найдены следы крови, А вот тут я мгновенно напрягся. Один из сотрудников медкорпуса, куда поступил образец, знал, что взлом производился, скорее всего, световым мечом, а потому решил проверить образец на количество мидихлориан. Спикер выдержал паузу, и кто-то из зала не выдержал. И что показал анализ? Раздался хриплый женский голос, будто старуха говорила. Я со своего места не видел ее. Превысив порог 25 тысяч, анализатор выдал ошибку, ответил килдрианец, а я мгновенно охренел. Даже у Скайуокера было меньше. «Мама, роди меня обратно». «А какова причина ошибки?» — спросил мужчина на два ряда ниже от меня. «Значение. 25 тысяч мидихлориан было пределом для анализатора. Провести же повторный тест и все перепроверить, возможности нет, так как крови на месте преступления мы нашли совсем немного. Ёлки-палки, так это значит, что 25 не предел. Твою мать». «Увы, но анализ ДНК не дал совпадений с нашими базами данных. Мы направили запрос в банк ДНК Республики, но вероятность на определение остается минимальной. Уважаемая мастер Стас Элли, начальница медкорпуса, уже вызвана высшим советом на доклад. По результатам ее отчета, корпусу СБ будут даны дальнейшие указания, а пока что это дело переводится в статус ожидания. Увы». «Так», — докладчик махнул рукой, и голограммы за его спиной снова сменились, показывая обгорелый труп и следы плавленного металла на бетонном полу. «Ао, мне пора». Я поднялся с кресла и поспешил к выходу из брифинг-комнаты, затем свернул в коридор, ведущий к лифту на жилые этажи, и чуть ли не побежал к нему. Видимо, на уровне звериных инстинктов, я воспринимал ту жалкую комнатку, как моим единственным безопасным убежищем здесь. Комментировать как-то услышанное желание не было даже самому себе. Одно радовало, что ДНК оказалось неизвестным. Неужели это мидихлорианы что-то переделали в теле мастера Галенра, когда мой разум и, возможно, даже душа переселились в него? Если это так, то с одной стороны это хорошо по объективным причинам, а вот с другой. Захоти теперь кто-то из джедаев проверить меня по-серьезному и быть в беде. Но все же странно получается, мастер Ра изначально обладал таким количеством мидихлориан, или переселение разумов как-то этому способствовало. Да твою, чуть было не выругался я, когда вошел в свою комнату и обнаружил там дроида-аналитика, стоящего в центре помещения. «Здравствуй, Гален. Как прошло заседание совета?» — спросила меня железяка. «Магистр Винду решил, что мне повстречался темный джедай, а не ситх», — пробормотал я, быстрым шагом направляясь к кровати, под которой спрятал свои старые сапоги с голокроном. «Возможно, магистр прав, он очень мудрый человек, ты ведь сам знаешь об этом». «Ага», — поспешил согласиться я и засунул руку под кровать. «А еще очень мертвый в бут». Я замолк на полуслове, так как не смог нащупать свои сапоги. Меня мгновенно бросило в озноб, а лоб покрылся холодным потом. Я физически ощутил покалывание в порах кожи, через которые наружу выходила жидкость. «Я распорядился привести в порядок твою обувь», — поведал мне тонкий электронный голосок мелкого мерзавца. «Ты слишком много на себя бе», — и снова я запнулся на полуслове, когда посмотрел на дроида и увидел в его маленьких пальчиках зажатую пирамидку голокрона ситхов. «А ну-ка, отдай ее мне, живо!» — сдавленным шепотом выкрикнул я, и мой голос дал отвратительного петуха. Дроид какое-то время изучал меня своими черными глубинами оптики объективов, но все же сделал несколько шагов ко мне и положил пирамидку в мою вытянутую руку. «Прости, хозяин, я не знал, что мне не позволено трогать твою обувь», — слегка виновато наклонил голову дроид. «Дело не в ней», — облизал я пересохшие губы и, выдохнув, поднялся на ноги. «Дело в голокроне», — догадался этот чертов аналитик. «Ты кому-то успел рассказать о нем?» — напрягся я мгновенно, уже готовый силой оторвать этому паршивцу голову и начинать бежать. «Нет, Гален, я дроид-аналитик, а не дроид-рабочий. Во мне есть разум, а не заложенные алгоритмы поведений. Ой, вы посмотрите на него, ты еще обидеться мне тут вздумай, блин». «Хорошо, в таком случае, я запрещаю тебе о нем кому бы то ни было рассказывать, даже моему учителю, и слушай, что ты должен сделать. Кстати, ты нашел курьерскую службу и нужный мне адрес?» «Да, Гален». «Значит, арендуй спидер и пускай его доставит кенгуру в храме, куда он беспрепятственно сможет попасть. Мне нужно кое-куда отлететь по делам, и ты полетишь вместе со мной». «Понял меня, сделаю, все как ты скажешь. Но почему бы нам не воспользоваться орденскими спидерами, которые стоят в гараже?» — спросил дроид. «Ты сможешь сэкономить деньги, потому что я так сказал, начал злиться я. Достаточно аргументированно, мне, блин, только маячка слежения не хватало, который как пить дать вмонтирован в корпус казенного транспортного средства. Том 3, часть 5 я. Вполне, ответил аналитик и, достав из своего бардачка в животе небольшой планшет, принялся выполнять задание. Фу-уха. Ну, стало быть, внедрение завершено удачно. Можно и обратно к Руре возвращаться. Глава 2. Саша бросилась ко мне на шею Руре, как только я переступил порог квартиры. О своем возвращении я предупредил заранее, чтобы ГХ-1 не начудили с перепугу. Все же их в относительно небольшом пространстве собралось целых пятеро. Да еще и Рексоса с читов не стоило сбрасывать. Он, кстати, снова спал лежа на полу, а, судя по тому, что рядом с ним стояла пустая чаша из-под еды и кувшин с водой, Рури о нем не забывала заботиться. «Ты не представляешь, как я за тебя боялась. Поцелуи мокрых губ Тагруты покрывали все мое лицо, а я стойко терпел, давая ей излить на меня всю гамму своих эмоций. Все обошлось, малышка», — успокаивал ее я. «Видишь, я цел и невредим. В поединке с ситхским гаденышем 1-0 в мою пользу», — улыбнулся было я, но потом резко прикусил язык. «Твою мать, не так нужно сообщать такие новости». «Что?» — дрожащим голосом и с глазами полными слез прошептала Руи. «Боже, Сашенька», — она расплакалась и уткнулась своей мордашкой мне в шею. «Ашати, она жива? Тебе удалось выяснить, что от нас хочет этот чертов синдикат?» «Шати жива», — поглаживая Тагруту по спине, я прошел вглубь квартиры. «Обещают вернуть ее целой и невредимой, если я отдам им все картины и доставлю пред их ясные очи Кенрика. А он тут при чем?» Девушка немного отстранилась от меня и заглянула в мои глаза. «Они думают, что это он напал на их склад и, следовательно, убил Анубу и угнал корабль с ботой. Хотят с ним поквитаться. Саша, но мы же его не найдем, не говоря уже о том, что никогда не заставим сдаться синдикату», — испуганно прошептала Руи. «Ты права, но не переживай, я что-нибудь придумаю. Ох, Саша, солнце, я не ел почти сутки, может быть, я сначала это самое, а в процессе все тебе расскажу». «Хорошо, конечно». Руи спрыгнула с меня на пол. «Я как раз приготовила». «А почему этот Агрута называет тебя Саша, Гален?» — раздался высокий механический голос за нашими спинами, и я моментально обернулся к входной двери в ожидании худшего. Зашел в квартиру, блин, увидел Руи и тут же забыл обо всем. «Замри», — приказал я ему тут же, и дроид действительно замер, словно кукла. «Заблокируй каналы связи, на вызовы центра управления СБ не отвечай. Отключи отслеживающую телеметрию и открой доступ к собственным системам. Рури, красавица моя, обед откладывается. Нужно срочно проверить начинку этого оловянного солдатика. Узнай, кому он друг, мне или джедаем. Дроид-аналитик в нашем хозяйстве пригодится». «Гален, я не понимаю, что...» «Заткнись». «Конечно, Саш», — закивала Рури, вытерев рукавом длинного свитера с крупным плетением, слезы на глазах, побежала к кухонному столу, на котором лежал ее инженерный датапад. «Увел его с собой из храма», — посмотрела она на меня. «И да и нет, он технически принадлежит мне, вернее, ну ты поняла, угу». Тагрута подошла к дроиду и, вскрыв небольшую крышку на его затылке, вставила в разъем тянувшийся от датапада шлейф. «Сашуль, он сопротивляться мне. Я могу попробовать обойти защиту, но тогда придется произвести сброс до заводских настроек». «Слышал?» — обратился я к аналитику. «Не ты ли мне говорил, что ты мыслящий в отличие от алгоритмических болванов? Хочешь потерять всю память и весь накопленный опыт? Хочешь умереть? Я не могу позволить врагу добраться до моей памяти. Это может навредить всему ордену». «Что значит «врагу»?» — изогнул я бровь. «Я мастер Гален Ра, я твою хозяин, и я тебе приказываю. В свете того, что я услышал, это сомнительно. Саш, вести спор с дроидом бессмысленно. Если он отказывается, значит, нужно перепрашивать, хотя и там нас могут ждать сюрпризы». «Погоди-ка, солнце», — сказал я и, протянул в сторону лежащей на том же кухонном столе рукоятки, руку. Она тут же прилетела мне в открытую ладонь, и, активировав световой меч, я направил его кончик прямо между двух объективов камер дроида. «Последний шанс тебе даю и затем уничтожу, как взбунтовавшуюся против воли хозяина машину. Секунда, вторая, третья». Я уже хотел было давать Рури согласие на эвтаназию, но брови девушки за спиной дроида вдруг взлетели вверх от удивления, и она стала что-то быстро набирать на экране датапада. «Получилось?» — уточнил я на всякий случай. «Да», — кивнула она. полный доступ. Я уже отключила небезопасные для нас службы. Осталось проверить матрицу подчинения и эвристический процессор. Сколько это займет времени? Ты успеешь покушать, улыбнулась мне Тагрута и снова вернулась к работе. А, приятного аппетита. Ну, что же, хочет девушка отвлечься от переживаний в работе, так тому и быть. Я прошел на кухню, которая была одним целым с гостиной, и заметил там Люция. Как я его отличил от остальных ГХ-1, которые стояли по разным углам квартиры? Оказалось, этот дровосек успел, пока меня не было дома, нацарапать себе на груди лычки сержанта, которые я лично рисовал еще на его первом теле, когда джедаев ехать убивать собирался. Забавно, как служба, боец, хмыкнул я, проходя мимо него к холодильнику. Все в полном порядке, господин, угроз выявлено не было, ситуация по периметру интереса не вызывает, отличные новости. Представитель компании Trunk Robotics передал по закрытому инженерному каналу сообщение для вас. Желаете ознакомиться? Да, конечно, я вылез из холодильника и посмотрел на дроида. Что говорят? Партия из 95 образцов GX1 отгружена со склада и в данный момент уже покинула систему Корусанта. Ожидаемое время прибытия на аренду составляет 12 дней и 7 часов. На борту транспортника также летят представители компании для организации и подписания договора о сотрудничестве. Все согласно договоренности, оттарабанил Люция и замолчал. Хорошие новости, кивнул я. Если у тебя есть возможность, передай, что в дальнейшем слать отчеты мне не нужно. Пусть решают все на месте с девочками. Они мои представители на аренде. Слушаюсь, господин, ответил дроид, и один ГХ-1 за моей спиной вдруг сдвинулся с места и уверенной походкой направился к выходу из квартиры. Я имел в виду, протянул я в недоумении, но потом махнул на все это рукой. К черту, блин, еще и об этом волноваться желания у меня не было. Рури застряла с дроидом капитально. За окном день сменился на вечер, а она все еще работала за датападом, только разве что перебазировалась на диван, примостилась в его уголку и сложила свои ножки на меня, так как я устроился рядом с ней. В моих руках тоже был планшет, но вот только задача передо мной стояла иная. Мне нужен был новый корабль. Бизоновый я чувствовал себя словно без рук, не говоря уже о том, что Каянрика мне предстоит искать явно не на Корусанте. Выбор, стоило признать, был и очень огромный, на любой кошелек, как говорится, аж глаза разбегались. Я даже зашел на страницу производителя ИГ-2400, присматриваясь к новому варягу, но черт, в сыром виде он был для меня слабоват, как по броне, так и по щитам, не говоря уже о стандартной компоновке, которая была для нас непригодная. Оставлять же его снова на месяц на верфи, чтобы произвести модернизацию, было такой себе идеей. Осмелюсь предложить, Гален, заговорил вдруг впервые за несколько часов дроид-аналитик, и я испуганно дернулся. Посмотрел строго на Рури, но делать выговор девчонке со смеющимися глазами и закушенной в предвкушении губкой, было выше моих сил. Что, учитывая твое финансовое состояние и ситуации, с которыми ты сталкиваешься, тебе стоит присмотреться к покупке альдеранского военного фрегата или же корвета ЦР-70. Я вопросительно посмотрел на Рури. Я загрузила в него все данные, что сумел накопить Люций за время, пока он был с нами. Разве что без того инцидента, объяснила Тагрута. Не переживай, теперь он 100% лоялен тебе. Закладок я не обнаружила, но поверх стандартных протоколов подчинения были прописаны некие полумодули, которые вступали в силу в зависимости от разных условий. Это странно, потому что сам код эвристического процессора затронут не был, а в нем ты единственный, кто прописан его хозяином. Поэтому я просто очистила систему от ненужных нам элементов и все готово. Умничка, улыбнулся я и погладил ножку Рури. А касательно незатронутого процессора, мне кажется, это все из-за того, что джедаям важна свобода воли, пускай речь идет и о простой железяке. Не обижая его, нахмурила бровки Тагрута. Он не простая железяка. Процессор дает ему способность мыслить, переживать, желать. Он как разумное существо, разве что искусственно созданное. У него тоже есть чувства. Энда, с сомнением переспросил я. Да, и зовут его не дроид-аналитик, а ЦР-4. Язык сломать можно, скривился я. Будешь теперь серым. Хорошо, мне не знаком этот язык, Гален, протянул дроид своим высоким голосом. Но мне нравится. А мне и не жалко, пробормотал я. Так что там с кораблем-то, ты в курсе вообще, что гражданским запрещено иметь больше двух разновидностей вооружения на судне, не говоря уже о полноценном военном корабле. Да, я раньше заблуждался, когда не хотел превращать варяга в боевой корабль. Мне этого просто-напросто никто не дал бы сделать, по крайней мере легально. Ты не гражданский, Гален, ты мастер джедай ордена джедаев, ответил спокойно Серый, а я замер, боясь спугнуть это судьбоносное откровение. Чего говоришь? Согласно эдикту, изданному республикой во время проведения Руусанской реформы, орден джедаев должен был отказаться от всех военных атрибутов, что присущи таким большим организациям. Флот, армия и военные звания в привычной форме перестали существовать в один миг. Но, будь это так, как указано в официальных документах, орден бы остался слишком незащищенным. Джедаи того времени не могли пойти на такой шаг, даже искренне желая они всем сердцем мира. Это обыкновенный вопрос выживания. Был подписан ряд секретных соглашений, как со стороны ордена, так и со стороны Сената Республики. Ты не считаешь странным, что джедаи, несмотря на полную демилитаризацию, до сих пор принимают активное участие в конфликтах, пускай и в образе миротворцев? Считаю, кивнул я, в этом и кроется лазейка. Ты, как джедай в ранге мастера, да еще являясь сотрудником службы безопасности храма, имеешь полное право на владение боевым кораблем, но только лишь одним, который ты будешь использовать в личных целях. Никто не позволит тебе собрать целый флот, будь ты даже магистром или гранд-мастером. Помимо этого, тебе подвластны все структуры, которые находятся в ведении стражей правопорядка на Корусанте. На других планетах твоя власть тоже может быть довольно обширной, но это уже зависит от разных условий, в частности от того, с какими договоренностями тот или иной мир присоединялся к республике. Интересно-то как, очень согласился со мной Серый, особенно если учесть, что Юнлинг узнает об этом на втором году обучения. Я, Тагрута уже подтвердила тебе, что я лоялен, поспешил добавить дроид, когда я на него недобро зыркнул. Но это не значит, что у меня пропали вопросы. Во-первых, ее имя Рури, ответил я строго. А во-вторых, мне плевать на твои вопросы, пока ты не докажешь мне свою полезность и преданность. Саш, а ведь твой статус джедая можно использовать, раз уж ты успел заявиться в храм, даже не предупредив меня. Обида в голосе Тагруты чувствовалась отчетливо, и я снова поспешил погладить ее ножку, сказав: «Солнышко, ну не обижайся, я же тебе все рассказал. У меня не было возможности сделать все правильно и предупредить тебя заранее. Сама же понимаешь». «Понимаю», кивнула Рури, «но я сейчас о том, что мы можем легализовать все наши кредитные и ауродиевые слитки. Не забыл еще нашу эпопею с истребителем и вещами? А вдруг ситуация повторится снова, но у нас не будет времени и возможность все забрать? Мы можем многое потерять». «Эф, забудешь такое, и ты права, нужно будет заглянуть в банк, может быть даже статую Джаббы сумеем превратить в реальные деньги». «Простите, вы сказали, статую Джаббы?» Воспользовался паузой в диалоге Серый, который внимательно нас слушал. У ГХ-1, память которого в меня загрузила Рури, довольно скудные данные об этой статуе, но я окажусь прав, если предположу, что статуя у вас появилась из того подгорного комплекса синдиката «Черное солнце» и она принадлежит известному криминальному авторитету Хатту Джаббе. «И, какая тебе разница?» – перевел я на него взгляд. «Хочу доказать свою лояльность, раз ты этого ждешь от меня, Гален. Скажи, она очень большая, чуть больше 700 килограмм, я пока что не понимал, куда он клонит. Я знаю, что вторую девушку похитили. Воспоминания об этом красочны. Следовательно, вы сейчас находитесь в состоянии вражды с синдикатом. На этом можно сыграть. Возможно, удастся нивелировать конфликт полностью или выиграть некие преференции. Хватит ходить вокруг да около. Говори прямо, что ты предлагаешь. Можно вернуть статую владельцу с указанием того, где и в чьем месте она была найдена. У меня мало данных, чтобы предсказать вероятность открытого конфликта. Но можно попытаться привлечь Джаббу к решению проблемы с синдикатом в качестве ответного жеста за возвращение столь ценной вещи, выдал нам Серый и умолк. Саш, а ведь он прав, протянула задумчиво Рури. И ты веришь, что Хатты, тем более Джабба, вот так просто возьмет и поможет нам? Я посмотрел на нее с сомнением. Ты только подумай, эта статуя стоит больше 400 миллионов кредитов, а ты попросишь за это лишь встать на твою сторону в споре с Черным Солнцем. Ты сам говорил, что лоха может кинуть любой, а с серьезными разумными будут договариваться. Неужели почти полмиллиарда кредитов не стоят такой помощи? Мне сложно сказать наверняка, слишком много переменных, выдохнул я устало. «Это так», — согласился со мной аналитик. «Серый дал нам хотя бы идею», — упорствовала Рури. «Без этого у нас нет ничего. Ты же не думаешь, что мы успеем облететь всю галактику в поисках Кенрика всего за один месяц? Или ты так уверен, что твоя сила сумеет тебе помочь? Мы могли бы придумать что-то еще», — я с силой протер лицо ладонью. «А так, сколько времени мы потратим только на полеты туда-сюда до Татуина? Это же целая вечность, малышка». «Это не совсем так», — вклинился Серый. «Если ты уверен, что Джабба сейчас находится на Татуине, то туда ведет надежный карелианский гипермаршрут. Мне нужен навигационный компьютер, чтобы проложить курс с точностью до одного прыжка, чтобы сказать наверняка, но, исходя из опыта джедаев Ордена, путешествие по этому маршруту на скоростном курьере с гипердвигателем класса не выше 0,7 занимает всего 3 дня. Это очень большой и хорошо разведанный путь, да и Татуин находится почти по прямой от Корусанта. Саш, снова посмотрела на меня Руи. Мне нужно все обдумать. Хорошо, Джабба это не благотворительный фонд. Я хоть убей не верю, что он нам поможет. В лучшем случае отберет статую и выставит за дверь, это в лучшем случае. В худшем, просто убьет. Прежде чем пытаться связаться еще и с кланом Хаттов, нужно все хорошенько обдумать, родная. Том 3, часть 6. Я согласна с тобой, но не забывай и про боту, от которой нам рано или поздно придется избавляться. Не синдикату ведь ее продавать, возможно, на этом как-то можно дополнительно сыграть, утро вечера мудренее, Руи. Но, что бы я ни решил, ты в этом деле не участвуешь. Ясно, Тагрута хотела было что-то сказать, но под моим строгим взглядом быстро стушевалась и поникла. Раз уж ты разобралась с нашим новым аналитиком, то держи следующее задание. Я поднял руку вверх, и мне в ладонь ударилась пирамидка Голокрона. Нужно аккуратно упаковать и отправить по адресу, который есть у Серого. Справишься? Конечно, только сначала нормально покушаю. Ты будешь? Нет, солнце, я сыт. Рури кивнула и, убрав с меня ноги, встала с дивана и отправилась на кухню, греметь посудой. А теперь, что касается военного корабля, сказал я дроиду, который остался стоять рядом со мной. Ни один из тех, которые производятся сейчас, мне не нравится. Они либо слишком большие для моих нужд, либо никчемные. Скажи, серьезное перевооружение корабля тоже входит в разряд «можно для мастера-джедая»? Я не совсем понимаю, о чем ты, Гален. Да все о том же. Если мы возьмем условный гражданский корабль и установим на него несколько турелей, пушек, ракетных установок, более мощные щиты, реактор, заменим корпус, произведем перепланировку и прочее. Мне это тоже позволено сделать, а в чем принципиальная разница владения боевым кораблям от переделанного в боевой? Вопросом на вопрос ответил мне Серый, и улыбка в 32 сама появилась на моем лице. Вот это первая настоящая хорошая новость за очень долгое время. Дело в том, что, как и любой нормальный мальчик, который рос еще во времена выхода второй трилогии «Звездных войн» или любых других фантастических фильмов, я, конечно же, мечтал о том, чтобы владеть большим, мощным и невероятно крутым кораблем, который вот прям пиу-пиу всех, на кого я пальчиком укажу, и будет таковым. И как только у меня появились более-менее пристойные деньги, я, конечно же, в тот же момент задумался о покупке серьезного корабля, но против этой идеи сыграло два фактора. Во-первых, как я уже говорил ранее, до войн клонов нормальных кораблей не существовало в принципе. Они были либо морально устаревшими, либо рассчитанными на совсем уж специфические задачи. Весь цвет галактического флота явит себя во время глобальной войны и в конфликтах, которые случатся позже. Поэтому на этом поле для меня был облом, и облом не очень обидный, ведь, во-вторых, я думал, что запрет на военную технику распространяется и на меня. Теперь же, можно было немножечко разойтись. У меня не было денег, чтобы заказать дизайн-проект какого-то мегакорабля, по типу того же Венатора, и тем более не было денег, чтобы выкупить долю у каких-то знаменитых верфей, которые, как я знал, в будущем, будут авторами тех или иных кораблей. Но вот заняться серьезной модернизацией я мог. И первое, что приходило мне на ум, был консульский крейсер, который в недалеком будущем доставит Квай-Гон Джина и его падавана на Набу, и который уничтожили в первых же минутах первого фильма. Дело в том, что по мультфильму я знал, что во времена ВК этот крейсер модернизировали, превращая его в полноценную боевую единицу. Да, он по-прежнему не дотягивал даже до того же корвета ЦР-70 по огневой мощи, но это была хорошая машинка, очень мобильная и довольно защищенная, как для своих размеров. В общем, хороший тыловик, но если пытаться сравнивать его вероятную огневую мощь с моим почившим варягом, то это сравнение вообще некорректно, ведь это даже не земля и небо. Поэтому, почему бы не шагнуть немножко в будущее и не явить миру модифицированного консула уже сейчас? Денег у меня на это точно хватит. Новый корабль стоил порядка 2 миллионов кредитов, а переоборудование вряд ли съест больше 10 миллионов и то, это если я замахнусь на полностью титановый корпус. Но вот так сходу, я думаю, что и усиленной защиты центральных узлов с важными помещениями будет достаточно. Проблема могла возникнуть разве что с экипажем, ведь кроме девчонок и дроидов у меня больше никого под рукой не было. Но пока я занимался модернизацией варяга, я узнал, что в этом мире существуют системы автоматизации для любого процесса. Да, это встанет мне в копеечку, но в теории я могу все посты сделать автоматическими, замкнув контроль над ними на одном мощном искусственном интеллекте, который будет исполнять все мои приказы, начиная от уборки помещений, заканчивая ведением боя. В теории звучит все прекрасно, на практике же. Вот уже прямо сейчас я запнулся на вопросе, а к кому вообще обратиться для начала. В случае с варягом все было просто, я находился в тот момент на Ортмантилле и на планете была всего одна крупная верфь. Хотя что-то я туплю, у меня же появился дроид-аналитик, настоящий кладезь полезной для меня информации. Слушай, Серый, обратился я к нему, а не скажешь, какая верфь может справиться с заказом переоборудования быстрее и качественнее всего? Куда лучше обратиться? О каком корабле идет речь? Ну, пускай о консульском крейсере. Разработка Карелианской инженерной корпорации, уверенно заявил дроид. Хороший корабль, судя по отзывам джедаев, что им пользовались. Вероятнее всего, стоит поручить модернизацию корабля его создателям. Они занимаются не только проектированием и постройкой новых кораблей, но и переоборудованием старых, в том числе под заказ. В КИК тебе не откажут, я уверен. И где этот КИК находится? Гален, твои вопросы сбивают меня с толку. Если бы дроид мог устало вздыхать, я бы сказал, что именно это он сейчас и сделал. Видимо, я задал совсем уж глупый вопрос. Несколькими минутами ранее, я сообщил тебе, что Карелианский гиперпространственный маршрут приведет тебя на Татуин всего за 3 дня. Как ты думаешь, в честь какой планеты был назван этот маршрут? В честь Карелли, верно. Значит, эта планета Кик находится на этом маршруте, на расстоянии 2 коротких прыжков от Карусанта. Однако, протянул я, вероятно, на месте любого постороннего, который стал бы свидетелем этого диалога, я бы уже бежал к стражам правопорядка или в психушку, сообщать, что встретил настоящего потенциально опасного придурка. Хорошо, что дроид был на нашей стороне. Ладно, примерный план действий составлен, и, хоть он зыбок, словно замок из песка в метре от линии прибоя, ничего другого не остается. Снова придется крутиться как уж на раскаленной сковороде, надеясь, что махнешь хвостом в нужную сторону и заденешь повара. Ну да такова судьба всякой мелочевки, что жить хочет, я уже привык. Я снова посмотрел на экран датапада в своих руках и поспешил зайти на страничку КИК. Вот он красавец, крейсер типа консульский. Хотя почему он крейсер, если на нем ни одной пушки нет в стандартном исполнении, для меня было загадкой. Ух ты, да тут еще и скидочка полагается в честь чего бы там ни было. Целых 3%. Обалдеть. Долго не мешкая, я выбрал корабль, который уже был готов для ввода в эксплуатацию, чтобы мне не пришлось ждать еще и его постройки. Эта опция стоила мне дополнительной звонкой монеты. С моего счета списалось 1 850 000 кредитов и на почтовый адрес мгновенно упало сообщение, на каком из сотен причалов я смогу забрать теперь уже мой корабль. С этим, правда, придется повременить, так как он там стоять и останется, проходя модернизацию, но на сердце все равно стало тепло от осознания, что где-то там стоит теперь уже мой новенький кораблик. Тут же появилась мысль, что я поторопился, и стоило выбрать что-то типа почти 3-километрового гиганта-прокуратора, который уже лет 200 как охранял подступы к орбитальному кольцу на планете Куат, где были выстроены их же одноименные верфи, но мысль как появилась, так и испарилась. Почти мгновенно, еще не время. Мало того, что разорюсь, так этот корабль еще и обслуживать нужно. А у меня не то, что персонала, даже причальной станции в помине нету. Нет, венаторы и акламаторы, мой ван лав. Если удастся хотя бы что-то заработать с боты, а не просто отдать ее как нагрузку к уродливой статуе, можно будет помечтать более предметно. Да к тому времени еще и дела на аренде должны пойти. Про торговую федерацию я не забыл. Я в чудеса не верил, а потому как пить дать, такие корабли должны были начать разрабатывать и производить уже в скором времени, чтобы к началу войн клонов, они уже были в строю, и немалой партией в 10-15 штук, а сотнями. Остается только начать копать в этом направлении, ведь я знал, кто будет авторами этих замечательных кораблей. Все тот же Куат. Эта компания, к слову, в грядущей войне еще и ставку на империю сделает. Но до этого я уже совсем далеко зашел. Черт знает, что в этой далекой-далекой галактике будет через год. Под стеночкой напротив дивана из груды одеял раздался вдруг сонный рык, и я отлип от дотапода, наблюдая, как эта луковица раскрывается. Рури замотала Рекса, конечно, на славу. Интересно, это потому что он в моем представлении хладнокровный, хотя я даже близко не знал, как с этим обстоят дела на самом деле, и ему нужно как можно больше и лучше сохранять тепло, или ей просто заняться больше нечем было. Но, как бы там ни было, Арекс таки выбрался на свободу, и его вертикальные рептильные зрачки впились в меня. Как самочувствие, спокойно осведомился я. К внешнему виду прямоходящего динозавра я уже привык, а после того, как таскал его бессознательную тушку на себе полдня, так и опасаться перестал окончательно. Довольно сносно, басовито прорычал рептилий и начал вставать на ноги. Я хотел было воскликнуть в ярком протесте, но так и закрыл зря открытый рот. Рекс довольно уверенно поднялся на ноги без посторонней помощи и без костылей. Прикол, это у него такая расовая особенность физиологии или так бакта сработала на том, кто никогда ею не пользовался до этого. Помнится мне, возможно, похожий эффект был и в моем мире с антибиотиками. Если порыться в докладах первых лет использования, то пенициллин с того света возвращал чуть ли не заживо гниющих больных. Я, в докладах, конечно же, не рылся, но документалку по дистсоверы смотрел. Больше чем 2,5-метровый крокодил вытянулся в полный рост, и мне пришлось закинуть голову вверх. ХМ, велик, бродяга, а квартирка маловато. Еще несколько сантиметров роста, и Рекс уперся бы темечком в потолок. Пришел в себя, задала очевидный вопрос Рури, с тарелкой в руках, от которой исходил горячий пар. Раз теперь можешь ходить, то иди, приводи себя в порядок в ванную комнату, от тебя неприятно пахнет, включила командный голос Тагрута. И, что забавно, Рекс не спешил ее осаживать, внимал со всем трепетом. Уже не знаю, поместишься ты туда или нет, но как закончишь, позови меня. Пока ты спал, я сумел раздобыть для тебя несколько комплектов одежды. Ну не в этом же замызганном комбинезоне ему ходить, верно? Посмотрела она на меня. Абсолютно верно, кивнул я. Вот, поэтому посмотрим, что на тебе налезет, а что нет. Все, иди. Хорошо, женщина, кивнул гигант. Мое имя Рури. Топнула голой пяткой по полу Тагрута. По ее реакции я догадался, что она это уже не в первый раз пыталась донести нашему новому компаньону. Конечно, женщина, снова кивнул здоровяк и стал уверенно хромать в сторону ванны без посторонней помощи. А вообще забавно, если я, со своим почти 2-метровым ростом едва дотягивался Рексу до груди, то Рури с ее 1,67 м, вообще в ранге ребенка числилась, если чисто по соотношению роста судить. И эта шмакодявка командовала таким гигантом. Я и не предполагал, что под грудой тех одеял лежал Янчорри, как мне показалось, растерянным голосом сказал Серый. Удивить дроида аналитика и умереть, пробормотал я сонно. Малышка, я, пожалуй, спать пойду. Справишься с Рексом без моей помощи? Да, Сашуль, иди отдыхать. Следующий день начался с отправки Галакрона Дарту Плыгасу. И пусть в миру он звался обычным Хиводамаском, но это был он. Я был уверен, мало того, что я помнил его фамилию, так и чуйка во мне подсказывала, что ошибки здесь быть не может. А поскольку мир вокруг меня звался Звездным, то и это была не чуйка, а подсказки силы. Так что отдавал я плотный сверток из ткани, упрятанный в пластмассовую коробочку дроиду-курьеру со спокойным сердцем и почти чистой душой. Я в этот момент опять вспомнил про Ларна, мысленно сплюнул и с резко испортившимся настроением погрузился в другие дела. Скоростной курьер с гипердвигателем класса 07 я нашел довольно быстро. Он был маловат для Рекса, как, вероятно, и любой другой корабль этого и схожего класса, но выбора другого не было. В конце концов, ляжет в коридоре, если в каюту не поместится. Курьер был обычным почтовым, а вернее вестовым, если пользоваться терминологией этого мира. Межзвездный галанит штука дорогая, особенно когда речь идет о связи между центральным ядром и внешним кольцом галактики. Поэтому в таких случаях пользовались такими вот вестовыми. Бизнес так не поведешь и на бирже не поиграешься, но весточку живы не живы, получить можно. Стоил мне этот курьер 3000 кредитов за сутки использования, и пилотировать его я буду сам. Статус мастера джедая начинал потихоньку творить чудеса. А если вспомнить, сколько бабла я просрал, когда с девчонками с Ортмантилла убегал, то волосы не то что на голове поседеют, но даже на заднице. Мне кажется, серый будет полезным приобретением, даже несмотря на угрозу, которую нам может сулить его разумность. Разобравшись с транспортом, мы с Рури отправились в случайно попавшуюся под нашу руку в Галаните мастерскую, которая торговала плазменными скальпелями и прочим оборудованием для макромолекулярного ремонта. Оказывается, подобная техника из области мастхив для любого уважающего себя техинка, который хочет всерьез заниматься починкой дроидов и мелкокалиберной техники. Мы этим заниматься не хотели, но вот чешуйку Тазина распилить очень даже хотели. Еще утром я опробовал на этой пластинке свой световой меч, но быстро отказался от этой идеи. Пластина была не то, чтобы очень большой, а толстый плазменный клинок уничтожит немалую ее часть. Поэтому я просто убедился, что чешуйку хоть и с трудом, но поддается плазме, и полез в галанит. Там-то я на мастерскую и натолкнулся. Скальпель стоил мне целых 12 тысяч, но со своей задачей справился, ведь мы опробовали его прямо там, на месте, на глазах удивленного продавца, мужичка расы биты. Резал я тазиновую чешуйку довольно уверенно, так как все тот же серый поведал мне ее свойства и область применения. Оказывается, что тазин, та гусеница, а вернее червь, уже много лет, как считались вымершими, но не тут-то было. На дне Корусанта, вероятно, можно найти и не таких вымерших чудищ. Сколько стоит кило панциря тазина, дроид мне не сказал, но, опираясь на свойства этого материала, я думаю, что те уродливые существа, которые на меня напали, растащили по своим нычкам несколько сот тонн на уродиевого эквивалента. Особенно, если прикинуть, сколько тазин мог стоить после воцарения ситхов. Жалко, конечно, но не страшно. Для уверенного рабочего эффекта достаточно всего 5 квадратных сантиметров панциря. Том 3. Часть 7. Я. Так что доставшуюся мне чешуйку можно было распилить на пару-тройку десятков таких кусочков и повесить на всех, кто был дорог мне в этом мире. Тагрутто у меня было 6. Этим, к слову, взялась заниматься Рури. Она прекрасно умела плести всякое разное, в чем я уже однажды мог убедиться на той прощальной вечеринке на аренде в мою честь. Так что, девчонка пообещала мне, что уже к вечеру будет готово что-то типа подвески из тазина и крепкой веревочки на шею. Отлично. Финансовые дела мы тоже уладили довольно быстро. Я до смешного банально завалился в первый попавшийся банк, представившись мастером джедаем и, заявив, что все вываленное на стол это мои военные трофеи, распорядился конвертировать все в кредиты и зачислить это на мой виртуальный счет, который был связан с основным счетом в банке республики, где лежало мое более ценное добро. В итоге получилось, что я стал обладателем легальных 68 миллионов кредитов. Огромные деньжищи, как по моим меркам, так и задачам. Особенно, если учесть, что на Корусант я прилетел с жалкими 2 мультами. Львиная доля здесь была в тех кредитах, что покойный старьевщик был готов отдать за мои кайбер-кристаллы, остальное уже было бонусом того, что валялось в его сейфе. Под вопросом еще были те 37 миллионов, что Рури, типа спрятала от следствия, но ближайшие пару лет они были неприкасаемые. Так что на модернизацию крейсера деньжата у меня найдутся, в этом я был уверен. К слову, нужно еще будет кристаллы, голокроны и маски Рури закинуть в Банк Республики, а то от физических денег мы избавились, а от другой мелочевки, которую будет обидно потерять, нет. В общем, день прошел довольно продуктивно. Я сделал все, что планировал, и бонусом еще и из храма меня никто не потревожили. Хотя, может быть это, потому что я оставил казенный камлинг перед уходом на кровати в своей комнате. Узнаю об этом, когда верну Рури домой, подберу серого и прилечу в этот самый храм обратно. Пора было заняться библиотекой ордена и своим образованием вплотную. Вот, что мне нравилось на Корусанте, так это закаты. Ни на одной другой планете они не были столь прекрасны и живописны. Казалось бы, что может быть общего между живописностью и полным отсутствием растительности или вообще природы на планете, ведь красивые закаты обычно ловят где-нибудь над морем, или в горах, а нет. Мягкий оранжевый свет звезды постепенно скрывается за высокими шпилями здания, и в этот момент мегагород постепенно наполняется ярким искусственным светом, ведь столица республики никогда не спит. Красиво. Теплый воздух, наполненный непередаваемым запахом жизнедеятельности триллионов живых существ, бил мне в лицо, и я мчался между высоток Карусанта, обгоняя неспешных жителей столицы. В этот раз я решил арендовать обычный, не всепогодный спидер. Справа от меня на кресле сидел Серый, который с заметным интересом разглядывал простирающийся под нами город. Рури с Рексом я оставил дома, вернее, какой это к черту дом. Обычная конспиративная квартира старьевщика. Эх, что-то я заскучал за девчонками из аренды с ее лазурным берегом, окруженным скалами и бескрайним океаном. Ничего, вырву шати из окоченевших рук взорвавшихся синдикатцев, и вот тогда мы действительно вернемся домой. Что? Переспросил я у дроида, не услышав его вопрос за шумом города и тяжестью своих мыслей. Зачем мы возвращаемся в храм, Гален? Ты хочешь совершить что-то плохое? Почему тебя это тревожит? Разве не я твой господин? Какое тебе вообще дело до остальных джедаев? Я пробыл в стенах храма 17 лет, Гален. Видел, как юнлинги становились падаванами, а затем и рыцарями. С многими из них у меня остались хорошие отношения. Таким был и ты. Я бы не хотел причинять им зла. За кого ты меня принимаешь, дружок? Скривился я, посмотрев на аналитика. Ты диссидент, вероятно. Темные джедаи как-то навредили твоему рассудку, и ты потерял память, лишившись большей части своей идентичности. Тебя нельзя в этом винить, но, как и любой инакомыслящий, ты опасен самим фактом своего существования для любой организованной системы. Думаешь, будь я заодно с так называемыми темными джедаями, я бы убеждал совет в их существовании и той опасности, которая от них исходит. Я не говорил этого, я сказал лишь, что ты их жертва. Довольно. Прорычал я, и дроид мгновенно заткнулся. Нет никаких темных джедаев. Есть только два ситха, которые исповедуют закон правила двух. Именно поэтому нет никакого ордена ситхов, о котором говорил магистр Винду, и никогда не будет. Есть только учитель, который воплощает могущество, и ученик, который жаждет это могущество заполучить. Ни больше, ни меньше. Откуда ты это знаешь, Гален? Тебя это не касается. Пока ты продолжаешь проявлять лояльность этим слепым глупцам, всего ты от меня никогда не узнаешь. Но Рури ведь сказала тебе, что во мне прописана преданность только лишь тебе. Ну, ты уж определись, дружок, кто ты? Железяка, с прописанными алгоритмами поведения, или искусственно созданное разумное существо? Хмыкнул я и, не дав дроиду ответить, добавил. Я возвращаюсь в храм, рискуя своей свободой, чтобы найти знания, которых у меня нет. Мне нужно все, начиная от тренировок юнлингов до продвинутых техник-мастеров. Но зачем? Чтобы учиться, просто учиться. И если твои распрекрасные друзья-джедаи не встанут у меня на пути, то никто не пострадает. Ты не находишь это выражение излишне самоуверенным? Спросил меня Серый после пары минут молчания, на что я лишь загадочно улыбнулся, ведь трое ГХ-1 с выданным им от моего имени пропуском внутрь храма сейчас нарезали недалеко круги в небе на другом спидере и ждали от меня только лишь команды начать шухер. В этот раз я знал о храме значительно больше, а потому выбрал место для приземления в одном из гаражей мастеров, которых было расположено сразу несколько на одном из этажей здания. Попасть сюда сквозь защитные щиты и установленные турели можно было лишь, будучи сотрудником СБ, а потому здесь было относительно безлюдно в это время суток. Судя по всему, сейчас в полушарии, где был расположен храм, было лето. Ось вращения планеты – это не то же самое, что и климат, изменить ее не так-то просто, а значит, вечерело довольно поздно. Вылетели мы с Серым из квартиры на закате, а вот прилетели, когда солнце уже полностью село, а на часах было примерно 8:30 вечера. Если верить распорядку, то в 10 по всему храму объявлялся отбой. Естественно, это не касалось взрослых джедаев, но большая их часть так или иначе старались придерживаться графика, к которому были приучены еще с самого юного возраста, а значит, людей в коридорах и залах станет меньше. В своей комнате я оказался с Серым уже минут через 10 после приземления. Первым делом подобрал с кровати камлинг, чтобы проверить, кому я был нужен за прошедшие сутки, и к своему удивлению увидел только два пропущенных вызова от Дарши. ни кому-то из членов совета или моему учителю я, значит, не понадобился, а вот этой девчонке. Это что, какая-то смесь стокгольмского синдрома с синдромом выжившего? Я, конечно, парень из первых красавцев на селе, чего уж тут скрывать, но вот так, с первого взгляда, в меня еще никто не влюблялся. Ненормальная какая-то. Хотя, может, я просто наговариваю на девочку и у нее ко мне есть какое-то дело, все же свет клином на мне не сошелся. Какой у тебя план действий, Гален? Спросил меня Серый, когда я развалился на кровати и прикрыл глаза. Нет, я, конечно, мог попробовать помедитировать, но лучше вздремну. Рури после похищения Шати и убийства Фаллиена стали сниться кошмары, отчего спать вместе с ней в одной кровати стало слегка утомительно. Прошедшая ночь ничем не отличалась. Мне-то Груту, безусловно, было жалко, но помочь я ей мог, только вернув Шати назад, а это, к сожалению, было не сиюминутным процессом. В то время как спать я хотел всегда, часто и много. Спать, честно ответил я, разбуди меня через полчаса после отбоя, и сделай там дефрагментацию своих ячеек памяти пока что, я не знаю. Скачивать библиотеку ордена я буду в твою черепушку. Надеюсь, ты не против, как прикажет мой господин, обозначил поклон дроид. Ну-ну, пробормотал я и уснул почти сразу, как только прикрыл веки. Не успел я закрыть глаза, как тут же проснулся от вежливого стука в дверь. Дублируя его, на запястье также пиликал вызов казенного камлинка. Я поднес руку к лицу. Дарша, да что же это такое? Иду, выкрикнул я и раскашлялся от собравшейся в горле мокроты. Словно дед старый поднялся на ноги и зыркнул на треклятый матрас. В первый раз он мне не показался таким убогим, но до тогда я уставшим, что тот и шаг был, мог и на полу уснуть. Сейчас же, чертовы скупердяи, не могут, что ли, матрасы нормальные в свой храм закупить.